«Москва. Наши дни». «Итак, что мы имеем?» — строго спросил Вася Курочкин. «Я давал тебе задание исследовать африканские экспедиции Гумилева. Я тоже кое-что просмотрел по этому вопросу». «Кофе», — жалобно попросила Анна. «Я смотрю, ты уже засыпаешь. Что ж, приготовлю тебе еще чашечку кофе». «Твоя Надя — настоящий клад в этом отношении. У Нади масса и других достоинств», — сухо сказал Вася. Анна лишь пожала плечами и забралась с ногами на кушетку, украдкой погладив пушистый плед, который недавно принесла из дома. Вася только иронично хмыкнул, когда увидел этот плед. «Ты, Рыжкова, смотрю окончательно. Хочешь превратить рабочее место в будуар?» — протянул он. «Вместо делового и четкого стиля у нас появляются всякие рюшечки, горошечки, пуф-пусики». «Ничуть», — защищалась Анна. «Кстати, хай-тек уже не современен. Почитай, что творится в Силиконовой долине. Там топ-менеджеры ведущих корпораций спят в обнимку с плюшевыми медведями, не отходя от рабочего места. Сейчас стараются сделать офис максимально уютным и душевным. При таких условиях резко возрастает работоспособность людей. Это установили ученые. Силиконовая долина нам не указ. Надо быть в общем тренде», — убеждала Анна. «Тем более, если он полезен». Вася ворчал, но пледы и подушки на диване терпел. Вась принес ей вторую чашку кофе, и Анна, закрыв глаза, с блаженством вдохнула терпкий аромат. «От одного аромата проснешься». «Вот хорошо», — съехидничал Вася. «Возможно, когда-нибудь тебе будет достаточно одного только запаха. Запахи тоже насыщают. Кстати, и это установили ученые из твоей любимой Силиконовой долины», — поддел он. «Ладно, продолжай», — миролюбиво сказала Анна. «Я тебя слушаю и внимательно». «Еще бы. Это же входит в твои обязанности. Итак, что мы имеем?» Анна вздернула выше голову и наморщила лоб, что, по ее мнению, символизировало высшую степень сосредоточенности и внимания. «Мы имеем Николая Гумилева, который посетил Африку 5 раз. О его первой поездке в Египет в 1907 году известно очень мало, практически ничего». «Как ты думаешь, почему?» — перебил ее Вася. «Некоторые исследователи даже высказывают сомнения, была ли эта поездка. По какой причине она была такой таинственной? Какие у тебя есть объяснения?» «Ну, я...» — Анна растерянно замолчала. «Все ясно. Нулевая стадия мыслительного процесса», — усмехнулся Вася. «Учись на старших глядя». «Ты старше меня всего на несколько лет, это не считается», — запротестовала Анна. «Еще как считается. В нашем историческом деле год идет за 5. Знания обновляются стремительно, и важно поспевать за потоком информации. Ну, не будем спорить». «А что ты сам думаешь по поводу этой его поездки?» «На мой взгляд, поездка 1907 года была для Николая Гумилева сугубо личной, в том смысле, что он хотел непосредственно получить боевое крещение прямо на месте. Он учился во Франции, поступил в Сорбонну, послушал курс Папюса о магии, причем магии в высшем смысле этого слова, сокровенной, восходящей к знаниям египетских жрецов. Я тебе, по-моему, как-то говорил, что Папюс — фигура знаковая, непосредственно перед тем, как Распутин стал врачевателем царской семьи. Романовы принимали других оккультных персонажей, в частности, месье Филиппа, а потом и самого Папюса. Папюс был оккультистом незаурядным, собирал вокруг себя многих приверженцев и неофитов. Он издал несколько трудов по магии, которые переиздаются до сих пор и считаются в своем роде классикой оккультной литературы. И Гумилев учился у Папюса. Вполне вероятно, что после прослушивания курса ему захотелось поехать в Египет и соприкоснуться с тайными знаниями на месте. В Египте никогда не прерывались традиции оккультизма. Хотя, конечно, они текли тайно, подспудно. Ты читала прелюбопытнейший роман Лоренса Даррелла «Александрийский квартет»? «Не читала», — призналась Анна. «Жаль, советую прочитать. Да и написано произведение очень интересно. Но не буду спойлерить. Если решишься осилить сей труд, сама поймешь, что я тебе рекомендовал его не зря. Так вот, там говорится о кружке оккультистов, который существовал в Александрии в 20-30-х годах прошлого века. Так что традиции магии в Египте никогда и не прерывались. Думаю, Гумилев поехал, чтобы получить посвящение и войти в круг оккультистов». «А вторая поездка в Египет, что состоялась в 908 году, спросила Анна. «Стоп», — поднял Вася руку. Затем он подошел к книжной полке и достал какую-то книгу. Он любил, чтобы вся нужная литература была под рукой, и постоянно пополнял библиотеку. Электронным версиям Вася не доверял, так как любил делать на полях книги пометки карандашом, рисовать всякие галочки и стрелочки. И вообще он говорил, что бумага успокаивает и способствует интенсивному мыслительному процессу. тогда как электронный вариант, напротив, годится только для механического прочтения. Анна не спорила, она тоже предпочитала бумажные варианты книг, хотя беллетристику читала на планшете, чтобы не засорять квартиру лишними книгами на один раз. Сохранилось письмо Гумилева к Брюсову, в котором Николай Степанович пишет. Вася стал зачитывать вслух. «Мне не удается поехать вглубь страны, как я мечтал. Посмотрю сфинкса, полежу на камнях Мемфиса, а потом поеду не знаю куда, но только не в Рим. Может быть, Палестину или Малую Азию. Здесь, внимание!» Вася снова поднял вверх палец. «Ключевые слова здесь какие?» «Сфинкс и Мемфис», — предположила Анна. «Тебе явно требуется помощь зала», — скептически поморщился Курочкин. «Спасибо, что не сказал психиатрическая помощь», — обиженно отозвалась Анна. «Не сердись, Рыжикова, я ж любя». «Любя», — подхватила Анна. «Знаем, слышали, продолжай». «Ключевые слова здесь — Палестина и Малая Азия. И знаешь, почему? Почему именно Палестина и Малая Азия стали такими популярными направлениями в начале века?» «Это связано с британскими протекторатами. В дальнейшем на этой территории образовалось государство Израиль», — ответила Анна. «Умница. А почему сначала были протектораты?» «Под видом протекторатов разведывались и делались дела, выгодные Британской империи». «Именно. В том числе шла разведка нефтяных промыслов в странах Ближнего Востока. И в это время была сделана дорожная карта населения и глубоко изучены национальные особенности, психология народов, населяющих эти земли. То есть закрадывались возможности работы с ними». И настоящая разведдеятельность велась под видом археологических раскопок. Особенно активизировались британские археологи. «Прости, увлекся», — Вася улыбнулся. «Вернемся к Гумилеву». «Третья его поездка состоялась в 909 году», — прочла Анна в своих записях. «В конце ноября. Маршрут был таков. Из Одессы морем в Варну. Затем Константинополь и Александрия. Потом Каир, Порт-Саид, Джеда, Джибути. Из Джибути Гумилев выехал на мулах в Харар». «Минуту. Еще цитата». Вася снова раскрыл книгу. В письме Вячеславу Иванову Гумилев писал: «Я прекрасно доехал до Джибути и завтра иду дальше. Постараюсь попасть в Адис-Абебу, устраивая по дороге эскапады. Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны». «Но до Адис-Абебы Гумилев ведь в тот раз так и не добрался». «Да, из Харара он отправился в обратный путь». «А какие стихи были им написаны?» — горячо воскликнула Анна. «8 дней от Харара я вел караван сквозь чечерские дикие горы, и седых на деревьях стрелял обезьян, засыпал средь корней сикамора. На 9-ю ночь я увидел с горы, этот миг никогда не забуду, там внизу в отдаленной равнине костры, точно красные звезды повсюду». Вася улыбнулся. «Ты становишься знатоком поэзии Гумилева». Василий рассказывал о поездке Гумилева во французское Сомали еще полчаса, после чего отпустил Анну, а сам собрался еще с часок поработать. Анна вышла из офиса и ахнула. Было уже совсем темно. Она поспешила домой, но всю дорогу ее терзало странное чувство, что она упустила нечто важное, когда готовила материалы по Гумилеву.